Глава 16. Комиссар наконец оживился. Он посмотрел на Дронго и одобрительно кивнул головой. Ему понравился вовремя приведенный эпизод с машиной. «Вас пригласил в Португалию адвокат Карнейра?» — уточнил Брюлей. От нетерпения у него завибрировал голос. Он достаточно сильно не взлюбил Альваро Карнейра. «Да», — вздохнул Шакальский, — «мы давно с ним знакомы. Он вышел на меня и предложил приехать в Португалию». «Для чего? Он вам объяснил, для чего?» «Он сказал, что сюда приедут русские, которые готовы заплатить огромные деньги за новый чемпионат. Но пока все права на проведение чемпионата были у Джеймса Фармера, и Карнейра беспокоился, что русские смогут предложить гораздо большую цену, чем все остальные. И поэтому он пригласил вас. Карнейра попросил меня приехать для того, чтобы убедить Фармера, что все предложения из бывшего Восточного блока являются блефом», — вздохнул Шакальский. «Фармер должен был одинаково разочароваться и в моем предложении, и в предложении русских. Я должен был назначать цену чуть большую, чем они, а в последний момент отказаться от участия в тендере и скомпрометировать всех, и себя, и их». «Зачем вам понадобилась пани Илона?» — поинтересовался Дронго. «Карнейра приказал ее взять с собой», — пояснил Шакальский. «Найти и взять с собой. Он сказал, что она лучше других сумеет отвратить Фармера от всех нас. Фармер должен был понять, что с нами нельзя иметь никаких дел. Появление Илоны должно было вызвать у него чувство брезгливости, если хотите. Он деловой человек и сразу бы догадался, что она не могла появиться здесь просто так». «Превосходный план», — пробормотал Дронго. «Все сделано, чтобы Фармер никогда не имел с вами никаких дел. Для чего Карнейра затеял такую игру?» «Не знаю, но мне хорошо заплатили и выдвинули единственное условие — появление в Алгарве пани Илоны». Комиссар посмотрел на Дронго и что-то пробормотал, но не стал ничего говорить. «Какие цели он преследовал?» — спросил Дронго. «Он не хотел, чтобы Фармер вообще заключал с кем-нибудь контракт». «Только с ними», — пояснил Шакальский. «Я думаю, только с ними. Перенос чемпионата в Синтру — вот, собственно, их главная цель. Только я не понимаю, при чем тут убийство Сильвии? Она не имеет никакого отношения к нашему приезду, ни к пани Лоне, ни ко мне. Лучше проверьте еще раз эту актрису Кэтрин Фармер и ее визажистку. Кто-то из них наверняка убийца. Или муж актрисы, который сбежал сегодня ночью. Чем больше я разговариваю с вами, тем больше мне хочется вымыть руки», — признался комиссар. «Я мало встречал в своей жизни таких беспринципных типов, как вы, а я повидал их достаточно. Идемте, Дронго, мне здесь неприятно оставаться». Комиссар поднялся и вышел из номера. Дронго поднялся следом. «Забыл вам сказать», — обернулся к Шакальскому Дронго. «Пани Илона так и не смогла вспомнить номер серебристого Ауди, поэтому не нужно расторгать с ней ваш контракт. До свидания». «Вы меня обманули», — понял Шакальский. «Теперь буду знать, что вам нельзя верить. Но как ловко вы меня провели!» Он криво улыбнулся. Они спустились вниз, в холл. Комиссар достал свою трубку, направляясь в курильный зал. Он вообще чувствовал себя комфортно только там, где разрешалось курить. И только когда он опустился в кресло, закурив с наслаждением свою трубку, Дронго, устроившийся рядом с ним, осторожно спросил: «Что вы обо всем этом думаете?» «Подлец на подлеце», — в сердцах ответил комиссар. «Кажется, англичане говорят, что эти мерзавцы чувствуют себя здесь, как утки в воде. Русские говорят, как рыба в воде», — усмехнулся Дронго. «Выходит, что Карнейра нас просто обманывал. Он подстроил вызов Шакальского и Томашевской, а потом приехал ко мне, якобы для того, чтобы защитить Фармера от возможных домогательств Илоны», — согласился комиссар. «Как умно все было подстроено! Сначала он нашел Шакальского, который должен был перебивать цену русским. Потом разыскал пани Илону, которая должна была вызвать у фармера неприязнь ко всем приехавшим гостям. И, наконец, приехал за мной, чтобы оправдаться перед фармером, заявив, что сюда вызван сам комиссар Брюлей для возможной нейтрализации Тимошевской. «Похоже на то», — согласился Дронго. «Я думаю, Корнейро настоящий сволочь. Но это не значит, что он убийца. Зачем ему убивать Сильвию, если все продумано было так тщательно?» «Этого я тоже не понимаю. Но с адвокатом мне нужно будет поговорить. А заодно объяснить ему, что он должен оплатить мне только билет и проживание в отеле. Все остальное я верну этому сукину сыну». «Если выяснится, что он еще и убийца, ему придется вызывать своего помощника из собственной адвокатской конторы. Я его посажу в тюрьму. Сначала нужно доказать, что именно он стрелял в Сильвию, и найти оружие», — напомнил Дронго. «Лучше поговорить с фармером», — предложил комиссар, «и рассказать ему о плане Корнейро. Я посмотрю, как тогда начнет дергаться адвокат, если фармера обо всем узнает». «Прекрасная идея», — согласился Дронго. «Я думаю, нужно подняться к нему прямо сейчас». «У него наверняка не разрешат курить», — вздохнул комиссар. «Сейчас докурю трубку, и мы поднимемся к нему. Надеюсь, он еще не обедает». «Со вчерашнего дня он не спускался в ресторан», — заметил Дронго. «Наверное, еду ему приносят прямо в номер. Насчет проверки вы ничего не знаете?» «Может, полицейские действительно негласно проверили все номера?» «Обязательно проверили. Только осторожно, чтобы не нервировать гостей. Отель имеет международную репутацию, и им бы не разрешили входить в каждый номер». Комиссар вытряхнул пепел из трубки через 10 минут, и они поднялись наверх, на третий этаж. У номера, где спала Кэтрин Фармер, по-прежнему на стуле сидел полицейский. Это был уже другой полицейский, одетый в форму. Сюит, в который переехал фармер после убийства своей жены, находился в дальнем левом углу. Они прошли к номеру фармера и обнаружили там сидевшего у дверей охранника отеля. «Они боятся за свою репутацию и решили перестраховаться», — понял Дронго, увидев охранника. «После убийства Сильвии они подозревают каждого гостя в отеле». «Нам нужен мистер Фармер», — пояснил комиссар, обращаясь к охраннику. «Скажи ему, что его хочет видеть комиссар Брюлей». Охранник поднял переговорное устройство. Он позвонил вниз, к портье. Тот перезвонил фармеру в номер и через минуту получил согласие. Очевидно, фармер долго не подходил к своему телефону. Он не понимал, кто смеет ему звонить без его разрешения. И, наконец, они получили согласие, входя в номер. Едва открылась дверь, как в нос ударил терпкий запах цветов. Они были повсюду. Расставленные в крупных вазах живые цветы создавали в номере своеобразный аромат. В номере, где застрелили Сильвию, на столике стояла одна ваза с цветами. Здесь их было сразу 4. «Здравствуйте, господа», — холодно произнес фармер, вышедший к ним в светлых брюках и темной рубашке в полоску. «Садитесь, пожалуйста». «Чем я могу быть вам полезен?» «Мистер Брюлей и мистер Дронго, если я не ошибаюсь». У него были серые, немигающие глаза. Он смотрел на людей равнодушно, как хозяин жизни, давно привыкший выполнять все свои прихоти. «Примите наше соболезнование», — сказал комиссар. «Не нужно», — лениво и холодно произнес фармер. «Вы пришли не за этим. Давайте ближе к делу, господа. Я вас слушаю». «У вас есть новости относительно убийства моей жены?» Комиссары Дронго переглянулись. Фармер напоминал идеальную машину для бизнеса. «Вы никого не подозреваете?» – спросил Брюлей. «Если бы кого-то подозревал, то сообщил бы об этом в полицию», – ответил фармер. «Извините, что не предлагаю вам выпить, но я никого не пускаю в свой номер после случившегося. Я никого не подозреваю». «У меня нет врагов, и я не могу представить, кому это могло понадобиться». «Ваша единственная наследница Кэтрин Фармер?» – уточнил комиссар. «Да, но она очень богатая женщина и не стала бы стрелять в Сильвию из-за денег. Скорее она размажила бы ей голову из личной неприязни. Он сказал это достаточно спокойным, ровным голосом, словно речь шла не об отношениях между его покойной супругой и племянницей. «А ее муж», — вмешался Дронго, — «он ведь не такой богатый». «Он живет за ее счет», — равнодушно заметил фармер. «Когда у человека много денег, он должен быть готов к такой идиллии. Один из вас должен оплачивать счета другого». «Я оплачивала счета своей бывшей жены, а Кэтрин оплачивает счета своего мужа. Все правильно. Кто-то должен платить, а кто-то дарить свою любовь. Кэтрин нашла себе новую игрушку, и я очень рада за нее. Надеюсь, что он ее не разочарует». «Вы знаете, что он улетел?» Дронго все еще надеялся хоть как-то вывести из состояния равновесия своего собеседника. Но у фармера были идеальные нервы. «Знаю», — ответил фармер. «Ему пришло сообщение из Италии насчет его матери. Вчера ночью Кэтрин была у меня и сказала, что он улетел. Я перезвонил к Мануэлю и попросил его узнать, почему вызвали Энрико. Он узнал все у портье и сообщил мне об этом». «В котором часу у вас была Кэтрин?» – уточнил Дронго. «В 3 или в 4 часа. Я не смотрел на часы». Она плакала, вспоминала Сильвию. Раньше они были подругами. Потом, после того, как Сильвия вышла за меня замуж, Кэтрин ее почему-то разлюбила. И решила, что Сильвия воспользовалась своей дружбой, чтобы выйти за меня замуж. И поэтому у них случались конфликты. В свою очередь, Сильвии не нравился Энрико, хотя я думаю, что он искренне любит мою племянницу и старается ее оберегать от неприятностей. Фармер демонстративно посмотрел на часы. У него была морщинистая рука старика, но она не дрожала. Они понимали, что отнимают у него время, но им нужно было продолжать. «Вы прилетели в Алгарве на переговоры», начал комиссар Брюлей. «Конечно, я решил совместить приятное с полезным. Хотя играть с Мануэлем невозможно. Он все равно будет победителем при любых обстоятельствах. Вы видели его последний удар?» «Я видел», — вмешался Дронго. «Кроме игры в гольф, вы должны были провести переговоры», — решил не останавливаться комиссар. «И для этого в Алгарве прилетели русская и польская делегации». «Все правильно. Зачем вы мне это рассказываете?» «Последний вопрос. Португальская делегация принимает участие в переговорах?» «Вы хотите, чтобы я отвечал и на вопросы, касающиеся моего бизнеса?» «На этот вопрос я просил бы вас ответить», — твердо сказал Брюлей. «Мы собрались, чтобы обсудить наши вопросы», — ответил фармер. «И все, кто сюда приехал, принимают участие в переговорах с той или другой стороны. Я удовлетворил вас своим ответом». Комиссар взглянул на Дронго, словно разрешая своему молодому напарнику вступить в разговор еще раз. Брюлей не так хорошо говорил по-английски. «Извините нас, мистер фармер, за такое любопытство», — вступил Дронго. «Но дело в том, что в последние часы мы узнали любопытные факты, которыми хотели бы поделиться с вами». «Какие факты?» — спросил фармер. Его глаза равнодушно смотрели на Дронго. В них не было никакого интереса. «В составе польской делегации, которая оказалась в Алгарве, есть пани Илона Томашевская», — сказал Дронго, внимательно глядя на своего собеседника. «Вам знакома эта женщина?» Фармер не удивился, не отвел глаза. Он просто ответил. «Да, мы с ней встречались 20 лет назад». «Но с тех пор я ее не видел. Тогда из-за вас она потеряла своего ребенка и была вынуждена вернуться домой, в Польшу. Чтобы подтвердить свою лояльность режиму, она пошла работать в полицию». «Это она вам рассказала?» «Никакого интереса. Он был холоден и спокоен, как всегда». «Нет, об этом мы узнали из наших источников. Сейчас я объясню, откуда». «Валяйте». «Только не понимаю, при чем тут Илона Томашевская? Вы кому-нибудь рассказывали о ней?» «Конечно, никому. Это мое личное дело. Может, только Кэтрин помнила об этой истории». «А вы давно знаете адвоката Корнейра?» «Ваш напарник сказал, что задал последний вопрос, а вы задаете следующее. Это вопрос или утверждение?» «Вы его знаете», — кивнул Дронго. «Разговаривать с людьми такого масштаба всегда трудно. Он старался держаться из последних сил. Теперь я вам расскажу, что нам удалось узнать. Адвокат Корнейра сумел узнать о ваших бывших отношениях с Томашевской. И он опасался, что вы согласитесь на предложение русских, уступив их цене и давлению. Чтобы сорвать сделку, адвокат пригласил известного авантюриста и мошенника Шакальского, который должен был любым путем сорвать сделку, даже блефуя и выставляясь против Морошенкова. Однако вы могли не поверить Шакальскому и Корнейра. Решил пригласить вместе с ним Илону, чтобы вы поняли, какую грязную игру против вас ведут представители стран Восточного блока. Когда он начал говорить о бизнесе, в глазах фармера наконец появился интерес и некое более осмысленное выражение лица. Равнодушие сменилось заинтересованностью. Корнейра понимал, что вам не понравится приезд Илоны, и вы можете предъявить ему свои претензии. Поэтому он вылетел в Париж и пригласил сюда комиссара Брюлея, якобы для возможной защиты от домогательств Томашевской. И все сделано для того, чтобы вы не подписывали договор с Мурашенковым и его компанией». «Очень интересно», – негромко произнес фармер. «Откуда вы узнали? Могу теперь я задать вам такой вопрос?» «Пани Илона рассказала нам, что их встречал в Лиссабоне неизвестный представитель компании на серебристом Ауди», — пояснил Дронго. «Когда мы спросили у Шакальского, он признался, что машина была прислана адвокатской конторой Альваро Корнейра, и рассказал нам, как адвокат вызвал его в Португалию, пообещав заплатить большие деньги». «У него только несколько процентов акций», — усмехнулся фармер. «И он решил, что сумеет начать такую игру? Мы решили рассказать вам о махинациях Корнейра и Шакальского, чтобы вы поняли, почему здесь появилась пани Илона и кто подстроил ее приезд». «Благодарю вас за информацию». У него снова потухли глаза. Или он был таким же гениальным актером, как его племянница. Только он играл и блефовал по-крупному. Ему нужно было сохранять невозмутимое выражение лица при всех обстоятельствах. И эта маска равнодушно невозмутимого бизнесмена уже приросла к его лицу. Каждый человек имеет после 40 лет то лицо, который он заслуживает. И поменять маску, уже ставшую лицом, после 40 невозможно. Комиссар взглянул на Дронго. Разговаривать с фармером было так трудно, что им обоим хотелось поскорее уйти. «И последнее сообщение», – зло сказал Дронго. «Ваша покойная супруга подкупила визажистку Кэтрин, чтобы получать от нее информацию. Вы об этом знали?» «Конечно». Фармер впервые чуть усмехнулся. Сильвия была ревнивой и взбалмошной. Она никому не верила. Мне все время приходилось получать в банке наличные деньги, чтобы она платила своим шпионам. «У вас есть еще вопросы? Или новые сообщения? Если нет, позвольте вас поблагодарить. У меня скоро обед». «Приятного аппетита!» – не удержался Дронго. Этот старик действовал ему на нервы. «До свидания!» – комиссар оказался более терпелив. Фармер поднялся и кивнул им на прощание, не протягивая руки. У него были такие же равнодушные и потухшие глаза. «Если я стану таким через несколько лет, можешь меня убить!» – милостиво разрешил Брюлей. «Он либо выживший из ума старик, либо робот, который уже ничего не соображает», – зло заметил Дронго. Они спустились вниз по лестнице, и комиссар уже достал свою трубку, чтобы направиться в зал для курящих, когда Дронго бросился к стойке портье и попросил телефонный аппарат. Он набрал номер и улыбнулся, затем еще раз набрал и улыбнулся еще шире. «Никакой он не робот!» – крикнул Дронго. «Железный старик! Сделал вид, что ему неинтересно наше сообщение, а у самого телефон занят. Как только мы вышли, он бросился к аппарату. Боюсь, что Корнейро не оплатит мне даже мои завтраки!» – улыбнулся комиссар.